Чечня. МОК Мартановский район. Село Мармаши. 2005 год. Трудно зимой лежать на одном месте под открытым небом. Очень трудно. Вдвойне труднее, когда лежишь долго и должен оставаться незаметным. Морозец, хоть и небольшой, но когда не двигаешься, быстро пробирает до самых костей. Хочется плюнуть на все и уйти домой. К теплу и уюту. Но нельзя. Надо доказать, что он достойный воин. Вот Шамсудин вертолет сбил и доказал. А теперь и он должен показать, на что способен. Адлан лежит на окраине села, на крыше бывшего консервного завода, напротив магазина. У него есть бинокль, термос с чаем, сушеное мясо и лепешка. Лежит третий день подряд. Только ночевать уходит домой. Он уже изучил местную жизнь. Утром мужчины уходят на работу. Белая газель привозит в магазин хлеб и молоко. Потом улицы пустеют. Из неказистых саманных домов выходят только женщины или подростки. Принести воды из колодца, подкупить продуктов или по другим хозяйственным надобностям. К вечеру опять начинается движение. Мужчины возвращаются с работы, покурят возле своих дворов, поговорят недолго и разойдутся. Сейчас тема разговоров одна, когда война закончится. И чем закончится тоже. О чем тут долго говорить, если никто ничего не знает? Такие вопросы наверху решаются. Разве что сплетни пересказывать. Да и не всякие соседы дружат, как раньше. Война всех разделила. У одного сын в горы ушел, а у другого брат в милиции. Сосед есть сосед, ссор с ними лучше избегать. Только невидимая стена меж ними появилась. Тепла нет, дружба закончилась. Здороваться-то здороваются, но смотрят косо. Кафиры заезжают сюда редко, а вечерами вообще не появляются. Поэтому, как начинает смеркаться, Адлан идет домой. Отогреться, поесть горячего и поспать. Но сейчас только середина дня, а холод уже пробирается сквозь черный волчий полушубок. Его пошил еще дедушка Иса. Он сам заколол кинжалом напавшего на него волка. В его роду все мужчины были героями. Хотя дядя Абдурахман говорил, что отец Адлана пошел не в своего отца. И действительно, Хусейн не убивал ни волков, ни тем более людей. Он работал счетоводом в совхозе и отказался уходить в горы, как сыновья Абдурахмана. И его планы отец, конечно же, не одобрил бы. Молодой человек вздохнул и перевернулся на бок. Завод разрушен еще в Первую войну. Территория густо заросла деревьями и кустарником. Даже без зелени эти заросли мешают точности прицела. К тому же со стороны дороги сохранились еще не разорванные остатки бетонного забора, который скроет его от кафиров, задержит возможную погоню и исключит прямые выстрелы. Дядя Абдурахман научил его, как быстро спуститься. Вон надежно привязанная веревка, по которой можно за секунду съехать на землю. Пожалуй, он действительно успеет три раза добежать до дырки в задней части забора и нырнуть во враг, как говорил умеющий все продумывать дядя. Он был уверен, что тоже успеет добежать, хотя не трижды, а только один раз, ибо на левой ноге у него были оторваны пальцы. Хромота осталась на память о давнем неудачном опыте с самодельной миной. От площади у магазина мимо забора идет трамвайная дорога к асфальтированной трассе. Под рукой у Адлана аккумулятор от мотоцикла. До дороги не больше 100 метров. Силы тока наверняка хватит, чтобы преодолеть сопротивление проводов. Во всяком случае, дядя так сказал. А он хорошо знал взрывное дело, хотя когда-то и допустил ошибку. Провода идут к танковому снаряду, уложенному в дренажную трубу под дорогой, прямо на повороте. Здесь быстро не проскочишь. Скорость в любом случае сбросить придется. Тут-то он и соединит провода. Только надо, чтобы шла одиночная машина. Вчера два УАЗика проезжали, но он их пропустил. Опасно. Из второй машины такой огонь откроют. И БТР пропустил. Тоже опасно. А когда одиночная, другое дело. Правда, он и одиночный грузовик пропустил. Кузов был набит солдатами, многие уцелеют, и ему не уйти. Надо, чтобы была одиночная, но с несколькими бойцами, а лучше всего легковушка с офицерами. Тогда, даже если кто-то выживет, после контузии трудно сразу сообразить, жив ты или мертв, а уж определить место лёжки подрывника и подавно. Вот он и успеет уйти. Конечно, с дядей было бы спокойней. Да они и собирались идти вдвоем, но дядю во вторник задержали на блокпосту. Может, конечно, и выпустят, если не опознают. А если разберутся, что он и есть хромой подрывник, тогда все. Может, и без всякого суда пристрелят ночью, да выбросят в лесу. По гравийной дороге к магазину подъехала старая Нива. Молодой парень скрылся в магазине, потом вынес, погрузил в багажник мешок то ли муки, то ли сахара и поехал обратно. Женщина, закутанная поверх пальто в пуховой платок, проехала нагруженный углем телеги. Адлан представил, как разгорится этот уголь, распространяя вокруг острый запах и блаженное тепло. Вздохнул, снял перчатки, подышал на руки, потер их друг о друга. Но это не помогло. Волчий полушубок с лохматой меховой шапкой не спасали от холода, а ноги, несмотря на валенки, стали мерзнуть. Он уже начал дрожать всем телом. Сейчас бы к горящей печке и поесть горячий, жирный жижик голнаш. Но тут же мысли его приняли другое направление. От центра села к магазину подъехал военный тентованный Урал. Из кабины вылез прапорщик и исчез внутри. Солдат-водитель тоже выпрыгнул из кабины, закурил, прошелся взад-вперед, разминая ноги. Вот она. Одиночная машина, и нет никаких поводов пропустить ее, если она поедет мимо заряда. Адлана бросила в жар, будто он уже сидел у хорошо разгоревшейся печки. Что они собрались покупать? У них же централизованное снабжение, пульсировала в голове ненужная и никчемная сейчас мысль. Сердце колотилось, как стреляющий автомат, под ложечкой ныло. Волной подкатила тошнота. Голова вспотела, и он снял шапку, как будто внезапно наступило знойное лето. Скорее всего, они поедут обратно тем же путем, и у меня вновь ничего не выйдет. Эта мысль не огорчила его, а скорее обрадовала. Но он тут же устыдился этой предательской радости, радости труса. Трясущимися руками он прикрепил один провод к положительному контакту аккумулятора. Теперь осталось приложить второй к отрицательному. Скорей бы уже! Что он там возится? Через некоторое время прапор вышел на крыльцо, что-то крикнул. Из кузова грузовика выпрыгнули двое солдат и стали носить в магазин ящики с сухим пайком. Вот оно что. Оказывается, он не покупает, а продает. Казенное имущество налево пускает. Шакал. От этой мысли Адлан несколько успокоился. Взорвать кафира, если он вдобавок шакал, легче, чем просто кафира. Через несколько минут военные заняли свои места, и Урал тронулся. Но разворачиваться, чтобы ехать обратно через все село, они не стали, а направились к трамвайной дороге, ведущей к трассе, где их ждал фугас. И пропустить их у Адлана не было никаких оснований. Хотя как убить сразу четырех человек? Солдаты такого же возраста, как он сам. Прапорщик немного постарше. И он видел их лица. Когда Шамсудин пускал свою ракету, он метил в летящий вдалеке вертолет, словно в обычную мишень в тире. Вертолет упал, как в кино, А последствия в виде трупов они увидели уже потом, когда прибыли на место крушения, и все было позади. Но сейчас обстановка совсем другая. Вот они, четверо молодых мужчин, живых и здоровых. И именно он своими руками должен превратить их в куски окровавленного мяса. Тошнота усилилась. Когда он представлял, как взорвет заряд, то не думал о таких подробностях. Думал о другом. Как соединит провода, как его будут хвалить в Джимаате, как Шамсудин официально назначит его своим заместителем. Урал приближался к повороту. Руки дрожали еще сильнее. Сердце колотилось так, будто хотело проломить ребра и вырваться наружу. Адлан пытался успокоить сам себя. Ничего не поделаешь. Так уж распорядился Аллах. Даже не Аллах, а прапорщик, решивший срубить бабла на продаже сухпайков. И, конечно, таким шакалом распоряжался шайтан. Именно по его воле четверо молодых федералов оказались там, где никогда раньше не были, не должны быть и где делать им нечего. На окраине чужого села, в конце неизвестной им улицы. Урал проехал вдоль заводского забора почти до самого конца. Притормозил перед поворотом. Адлан перестал думать о чем бы то ни было. Он действовал как автомат и видел себя со стороны, словно в тяжелом болезненном сне. Плохо соображая, что делает, он омертвелой рукой соединил провод с отрицательным полюсом аккумулятора. Огненный столб подбросил грузовик, отбросил и опрокинул его на бок. Гух! Звук взрыва разорвал сельскую тишину с такой силой, что на соседней улице заскулили собаки. Еще не улеглось эхо, как Адлан, по заранее спущенной вниз веревки, обжигая ладони, съехал на землю и понесся во весь опор к пролому в заборе на противоположной стороне двора, ловко маневрируя между деревьями. Но его никто не преследовал и не стрелял вслед. Контуженные солдаты с трудом выбирались из кузова искореженного и дымящегося грузовика. Рядом с оторванным колесом корчился водитель, держась за кровоточащую культю правой ноги выше колена. Бездыханное тело прапорщика так и осталось в развороченной кабине. Москва, 2005 год. Отличное знание военной топографии в метро помогало слабо. Точнее, вообще никак не помогало. Шумахер помнил почти всю карту Чечни и свободно ориентировался там на местности. Мог легко определить направление сторон света по солнцу, звездам и деревьям. Но здесь, под землей, все эти знания и навыки были бесполезны, а схема метрополитена мало походила на карту. Два милиционера с подозрением рассматривали Шумахера, одетого, как бандит 90-х годов, в длинный, изрядно потертый кожаный плащ, из-под которого выглядывали камуфляжные штаны. Теплым бушлатом от комплекта «Ночь» он расплатился с проводником за проезд в Москву. А тот ему дал этот измятый, с зашитыми прорехами раритет, валявшийся в рундуке под полкой. Если продолжать аналогию с лихими 90-ми, то бандит, который его носил, был убит на стрелке, а потом его вдобавок переехала машина. Грел бывший бандитский плащ плохо, но, по крайней мере, от ветра защищал. Милиционеры так и не подошли. Сейчас многие носят камуфляж, и охотники с рыбаками, и охранники всякие. А отличать спецуху от обычного комка патрульные не умели. Поговорили между собой и отвернулись. То ли посчитали, что он недостаточно подозрителен для проверки документов, то ли поленились, то ли проявили осторожность. Кто знает, что в карманах у этого небритого типа с угрюмым лицом, не располагающим к общению. Может, они и правильно сделали. Шумахер был вне себя. Его как щенка выбросили из привычного двора в чужой незнакомый город. Он не знал, где в огромной столице искать тех людей, которые могут помочь ему восстановить свое настоящее имя. Деньги кончились еще в дороге. Никаких перспектив он не видел. Документы прикрытия без обеспечения этого самого прикрытия ничего не значили. Первая же серьезная проверка выявит, что это липа. И что тогда? Во всяком случае, ничего хорошего ждать не приходится. И вряд ли он бы подчинился, если бы патрульные попытались доставить его в отдел. Так что хорошо, что они разошлись краями. Так и не разобравшись в переплетении разноцветных линий, Забазнов безошибочно выбрал из нескольких стоящих на перроне военных паркетного офицера и подошел к нему. «Товарищ подполковник, не подскажете, как проехать к Министерству обороны?» «Вам третий дом нужен?» — уточнил тот. «Ну, я точно не знаю. Мне по серьезному вопросу». Подполковник критически осмотрел его с головы до ног. Хмыкнул. «По Сокольнической линии до станции Фрунзенская. Сейчас подойдет состав и садитесь. Только приведите себя в порядок. На кого вы похожи?» «На бойца, который после ранения никому не нужен», — дерзко и не по-уставному ответил Шумахер и повернулся к подходящему поезду. Толпа внесла его в открывшиеся двери. Чтобы не упасть, он ухватился за поручень и тут же скривился от боли. Рана еще давала о себе знать. Милиционеры, очевидно передумав, направились к вагону. Но не успели. Дверь закрылась прямо перед ними. «Обломались», — довольно подумал Шумахер. «Значит, удача пока не отвернулась». От такой мелочи у него почему-то улучшилось настроение. Доехав до нужной станции, он поднялся на поверхность, прошел немного пешком и оказался у величественного здания сталинского стиля, огороженного кованым забором. Недолго думая, Шумахер направился прямо к КПП главного входа. «Гражданин!» — окликнул его непонятно откуда возникший и загородивший дорогу прапорщик. «Сюда нельзя!» «Почему это мне сюда нельзя?» — возмутился Шумахер. «Мне как раз сюда и нужно». «Зачем? Вы знаете, куда идете?» «Конечно, знаю. Я офицер, старший лейтенант». Прапорщик недоверчиво покосился на его плащ, но смягчил тон. «Вас вызывали?» «Нет, я по своей инициативе». «Тогда пройдите в бюро пропусков, наберете по внутренней связи того, кто вам нужен. Он закажет пропуск». «Но я не знаю, кто мне нужен». Прапорщик снова посуровил. «Предъявите тогда документы». «Вот как раз документы я приехал искать. Мне в госпитале после ранения выдали справки на другую фамилию». «Ну так поезжайте в госпиталь и там разбирайтесь». «Понимаете», — замялся Шумахер, — «это не ошибка. Так нужно было. Я под легендой работал. В общем, мне нужны те, кто занимается такими делами». Прапорщик подумал. «Сейчас вызову дежурного. Попробуйте объяснить все ему». «Спасибо и на этом», — ответил Шумахер. Прапорщик отошел, сказал что-то в портативную рацию, и через 10 долгих минут из КПП вышел невысокий худощавый майор с кобурой на ремне. «Чем могу помочь?» — не представившись, настороженно спросил он. Шумахер показал медицинские документы и снова объяснил цель своего визита. Но дежурный лишь развел руками. «Под легендой, документы прикрытия», — повторил он. «Такими делами госбезопасность занимается. Вы бы к ним и обращались». «При чем здесь госбезопасность? Я армейский офицер. Отведите меня в отдел, где организуют секретные операции». Видно было, что майор и хочет ему помочь, но совершенно не знает, как это сделать. «Но куда я вас отведу? Я понятия не имею о таком отделе. Вы представляете, сколько здесь людей работает? Военного билета у вас нет. Кто конкретно вам нужен, вы не знаете. Если вы действительно тот, кем представляетесь, то должны понимать, что нельзя ходить по коридорам министерства и заглядывать во все двери подряд». «Я действительно тот», — Шумахер повысил голос. «И все понимаю. Когда я понадобился родине, то меня нашли, и никаких препятствий не возникало. Все очень легко. Сдал паспорт военник и поехал выполнять спецзадание. И получить пулю мне ничто не помешало. А вернуться в мирную жизнь, оказывается, очень трудно. И найти тех, кто меня отправлял, трудно. И никто ничего не знает. Код операции — Сандал. Осведомленные люди сразу поймут, что к чему. Но где мне их искать?» «Хорошо, я попробую. Постойте здесь». Майор развернулся и скрылся в КПП. Прапорщик как стоял в нескольких метрах, так и остался стоять, не сводя с Шумахера подозрительного взгляда. Медленно тянулись минуты. Наконец дежурный вернулся. В руках у него был промасленный бумажный пакет. Наткнувшись на исполненные надежды взгляд Шумахера, майор покачал головой. «Я связался со всеми, с кем мог, но даже осведомленные офицеры ничего не знают о Сандале. Что же мне делать?» «Поезжайте в свою часть, напишите рапорт. Командование свяжется с кем надо и отыщут концы, которые вы ищете. А самодеятельность в таком деле не поможет». «Ладно, я понял», — резко ответил Шумахер. «Спасибо». «Вот, возьмите», — майор протянул пакет. «Здесь домашние пирожки с картошкой. Жена нажарила мне на дежурство. Очень вкусные». Шумахер хотел отказаться, но он был голоден, а от пакета исходил такой аппетитный запах, что рука сама потянулась и взяла угощение. «Спасибо», — повторил он, но уже с большим чувством. «И еще вот», — майор протянул четвертушку бумаги. «Здесь адрес Общества ветеранов боевых действий. Зайдите, может, чем-то помогут. Одному в Москве трудно». Шумахер посмотрел на адрес, сунул бумажку в карман. Потом развернулся и медленно пошел в сторону метро. «Контуженный, наверное», — сказал прапорщик. «Сейчас с Кавказа много таких приезжает. Ходят, чего-то добиваются». «А ты там был?» — недобро глянул майор. Прапорщик осекся. «Нет, не пришлось». «Тогда прикуси язык. А то могу похлопотать, чтобы пришлось». Майор вернулся в здание, а прапорщик продолжил обход периметра, недовольно бормоча. «Ходят и ходят, чего хотят, не знают, а их еще и привечают, пирожками кормят. А мне и не предложил, хотя я с утра не евши». «Куда теперь?» — размышлял Шумахер, поедая на ходу хрустящие пирожки. «Почему телефон Мухтарыча отключен? Может, они еще на задании? Тогда понятно, почему в госпиталь за мной не приехали. А может, и приезжали, да меня там уже не было. Где теперь ребят искать? И как они меня искать будут?» Пирожки закончились очень быстро, а голод остался. Офис организации «Союз ветеранов Афганистана и локальных войн» располагался в обычной двушке на первом этаже жилого дома. По периметру зала стояли застекленные стеллажи с экспонатами, схемами боевых выходов и копиями рапортов об их результатах, афганскими знаками различия, стреляными гильзами разного калибра, муляжами мин и оружия. На стенах висели топографические карты с нарисованными синими и красными стрелками, фотографии, пожелтевшие вырезки из газет, форма песочного цвета с орденом Красной Звезды. Под потолком — купол десантного парашюта. Вдоль одной из стен экспонаты более новые. Пачка сигарет «Ичкерия». Журнал Чеченской Республики «Ичкерия Низам» 1997 года издания. Осколки снарядов и хвостовики минометных мин. Тубусы одноразовых гранатометов. Простреленная солдатская каска. Камуфлированная форма с нашивкой ОМОН и орденом в виде креста. «Здравствуйте!» — встретил Шумахера седовласый мужчина в очках. «Вы ко мне?» «Наверное, к вам. Проходите тогда в кабинет». Они зашли в соседнюю комнату. Посреди комнаты стоял большой стол. В углу, за приоткрытой ширмой, виднелась медицинская кушетка. В другом углу — огромный сейф на приваренных металлических ножках и небольшой телевизор на нем. «Места мало, приходится совмещать», — сказал хозяин, заметив удивление во взгляде гостя. «Здесь у нас и банкетный зал, и массажный кабинет, и кабинет юриста. Все в одном флаконе, как говорится. Так что хоть я и председатель организации, но отдельного стола у меня нет. Присаживайтесь куда хотите, пока все свободно». «Спасибо, я постою. Я, в общем-то, не знаю, чем вы мне помочь сможете. Дежурный в Министерстве обороны посоветовал, а мне идти некуда». «Правильно сделал, что зашел. Чеченец? Для афганца ты еще молод». «Да, по ранению в госпиталь залетел, а теперь вот и сам уже не знаю, кто я». «Ну-ка, братишка, рассказывай». Председатель разлил по чашкам чай из электрического чайника, поставил на стол вазочку с печеньем и жестом пригласил гостя к столу. Шумахер сел. Отхлебнув чая, он рассказал свою историю, в пределах которой счел достаточными для понимания и допустимыми с точки зрения режима секретности. Председатель слушал внимательно, даже записной книжке хотел пометки сделать, но, поймав неодобрительный взгляд, передумал. «Да», — задумчиво протянул он, когда Шумахер закончил рассказ. «Время идет, а ничего не меняется. И раньше потеряшки были, и теперь. Ну ладно, начальники-бюрократы, но непонятно, почему тебя до сих пор твои ребята не нашли. Или они там еще, на СБЗ?» Примечание. СБЗ. Служебно-боевые задачи. Конец примечания. «Не знаю», — пожал плечами Шумахер. «Может, и там. А может, я просто нафиг никому не нужен». «Брат, да ты, смотрю, совсем в людях разуверился. Не рано? Бывают случаи похлеще твоего. И ничего, находят друзья. И из плена вытаскивают, и от зеленого змея спасают. Ты, кстати, как насчет этого? Имей в виду, алкоголь многих наших сгубил». «Я вообще не пью». «Ну, лучше уж так». Председатель помолчал. «Как помочь тебе, вот не знаю. Есть наши и в министерстве, но... В общем, я попробую. Хотя... Сразу тебе скажу, дело щекотливое. Вряд ли что-то получится». «Да я понимаю». Шумахер встал. «Ты мне свой номер оставь, я позвоню, если что». Председатель приготовился записывать. «Да у меня и телефона нет». «Ладно, тогда сам мне позвони через недельку». Председатель протянул визитку. «Гайденко Владимир Иванович, подполковник в отставке. Телефон», — прочел Шумахер и спрятал визитку в карман. «А где ты остановился? Деньги хоть есть?» «Да перебьюсь как-нибудь». «Держи, лишним не будет». Гайденко достал из сейфа какие-то квадратные листки с фиолетовыми печатями. Протянул. «Что это?» «Здесь талоны на обед. Как выйдешь отсюда, налево, через три дома столовая есть. Спонсоры эти обеды оплачивают. Шумахер замешкался. Да не нужно. Руки, ноги целы. Заработаю. Что целы, это хорошо, вздохнул председатель. Но в нашей столице этого порой мало. Это в загнивающей Европе всякие программы реабилитации, талоны для малоимущих. Вы бывали в Европе? Нет, друг был, рассказывал. Я только и был, что за речкой. Так что возьми на всякий случай. Пусть лучше не пригодится, но будет. Он сунул талоны Шумахеру в тот же карман, куда тот спрятал визитку, и проводил его до двери. В двух кварталах по улице это... Вроде гостиница бесплатная, указал направление Гайденко. Переночевать можно, если подопрет. Так, на всякий случай, чтобы знал. Спасибо, Шумахер пожал ему руку. Пошел он сразу же в столовую. Пирожки и чай с печеньем лишь обострили чувство голода. Столовая оказалась вполне приличной. В комплексный обед входили суп с лапшой, куриный шницель с овощным гарниром, чай и хлеб. После такого обеда, отвыкшего от сытости Шумахера, потянуло ко сну. Но спать на улице было холодно. Ничего не придумав лучшего, он решил искать бесплатную гостиницу, о которой как-то неуверенно говорил Гайденко. И когда нашел, понял причину этой неуверенности. «Гостиница», в кавычках, оказалась ночлежкой для бомжей. У входа толпилась очередь оборванных, усталых людей с потухшими глазами и беззубыми ртами. «Смотри-ка!» — толкнул в бок соседа маленький старичок с редкими засаленными волосами, выбивающимися из-под сильно помятой шапки, и указал на Шумахера. Сосед был на две головы выше старичка, почти такого же роста, как Шумахер. Широкое красное лицо расплылось в ехидной улыбке. «О, приличный господин к нам пожаловал!» «Чё, жаба душит за гостиницу заплатить?» «Шёл бы ты отсюда, человече, по добру, по здорову! Без тебя мест не хватает!» «Давай, давай, вали отсюда!» — зашипели беззубые рты других бездомных. «Не хватало еще с бомжами из-за места в ночлежке драться», — подумал Шумахер. «Ничего, на вокзале переночую». Он молча развернулся и пошел прочь. Чечня, 2005 год. Машину из Моздока начальник отдела ФСБ по Мокмартановскому району, подполковник Калюжный, встречал у КПП. Белая «Волга» с гражданскими номерами заехала во двор отдела, и высокие серые ворота тут же закрылись, не оставляя шансов зевакам рассмотреть, что происходит за ними. Нижегородцев вышел из машины, потянулся, расправляя затекшую от длительного сидения спину. «Здравия желаю!» — полуофициально поприветствовал его Калюжный, однокашник по училищу. «А ты посолиднил! Сколько это мы не виделись? 10 лет?» «Да и ты не похудел», — ответил вампир, инстинктивно подтянув живот. «Привет!» Они пожали руки и приобнялись. «Пойдешь, оставишь сумку. У меня зам как раз в отпуске, так что разместиться есть где. А потом сразу ко мне, пообедаем». Они прошли вглубь двора, зашли на минуту в комнату на первом этаже трехэтажного кирпичного здания и поднялись на второй, в кабинет начальника. Видно было, что гостя здесь ждали. На столе уже стоял комплект посуды на двоих. Тарелки, причем не одноразовые пластиковые, а керамические. Соусницы, рюмки, стаканы. 2 стеклянные бутылки минералки. Бутылка коньяка. Нарезанный хлеб в хлебнице. «Сейчас шашлык принесут», — сказал хозяин кабинета. «Подгадывали к твоему приезду, чтоб не остыл. А вечером в баньку сходим. У нас тут такая банька». Спасибо, Андрей. Только выпивать сейчас не получится, извини. Решил сразу в бой? Время не терпит. Нужно засветло на место крушения вертолета съездить. А вечером и посидеть можно будет. Так ты из-за этого вертолета? Так я и думал. Дело не мое, конечно, но им Ханкала занимается. Ну, не только из-за него. Понятное дело. Надо шайтанов искать, кто это сделал. У нас вроде спокойно стало, и вот опять появились. Машины и охрану дашь? Конечно. Я даже не спрашиваю, почему ко мне перед Новым годом не заехал. Был же в этих краях. Был, признался вампир. Проездом, можно сказать, был. А ты, вижу, хорошо осведомлен. Это удивительно, усмехнулся Калюжный. Нет. Я бы больше удивился, если бы ты не владел полной обстановкой в районе обслуживания. Что, кстати, про вертолет этот скажешь? В дверь постучали, и, дождавшись разрешения, в кабинет вошел невысокий парнишка в белом халате поверх камуфляжа. В руках у него была большая глубокая супница, накрытая крышкой, которая, впрочем, не могла сдержать разносившийся вокруг запах шашлыка из баранины. «Спасибо», — поблагодарил его Калюжный. «Поешь хоть в сухомятку», — предложил он, когда повар ушел. «Минералкой вот запьешь». Они сели за стол и приступили к трапезе. Некоторое время ели молча. Наконец хозяин кабинета вытер рот салфеткой и прервал молчание. «По вертолету этому скажу так. Наверняка ты знаешь то, что было в спецсообщении. Ни его принадлежность не установлена, ни личности тех, кто в нем летел. В наших частях вертолеты не пропадали». «Угу», — кивнул с набитым ртом вампир. Он здорово проголодался. «Так вот, я знаю совсем немногим больше. Да и не очень мне это нужно, если честно. Ханкала забрала дело под себя, выживших тоже увезли. А мне работы и без этого хватает, сам понимаешь. Знаю только, что пацаны местные нашли там мелочевку всякую. Отец одного из них под сигаром серебряным хвастался на ГДКане. Примечание. ГДКан. Сельская площадь. Место общинного схода на Кавказе. Конец примечания. Нижегородцев вспомнил, что как-то видел серебряный портсигар у Мухтарыча, и в сердце ворохнулось плохое предчувствие. «Если портсигар не расплавился, значит, и хозяин мог выжить», — с надеждой предположил он. «Вообще не факт. Может, когда внутри боекомплект взорвался, выбросило, или еще как-то. Там они еще патроны нашли, штык-нож. Туда же шайтаны первыми подскочили, часть оружия собрали, раненых добивали. Хорошо, наши вовремя подошли, там полк рядом». «Да знаю. А что еще можешь сказать?» «Да больше и ничего. В Ханкале все материалы. Кстати, у тебя на Ханкалу машина завтра не пойдет?» «Если нужно, пойдет. Тем более, что и у моих там дела накопились. Пора съездить». «Спасибо». «Да пока не за что». «А как найти того мужика, у которого портсигар видели?» «Мои опера покажут». «Хочешь прямо сейчас ехать? Поешь вначале». «Да наелся уже, спасибо». «Ну, как знаешь». Чтобы не выдавать истинной цели визита, оперативники зашли в несколько соседних дворов, проверили паспорта, поспрашивали о катастрофе. «Сколько можно уже?» — возмущался отец Мурада, худой, сутулый мужчина с орлиным носом, набросивший на клетчатую рубаху, видавшую виды незастегнутую телогрейку. «Сто раз нас уже опрашивали, как будто мы этот вертолет сбили». Он стоял посреди двора и ждал, пока молодой оперативник в камуфляже без знаков различия вернет ему паспорт. Но тот не торопился. «А кто сбил?» — с невозмутимым видом спросил он. «Вы издеваетесь?» — вскипел хозяин. «Если неподалеку упал вертолет, слава Аллаху, хоть не на дом, то, получается, я должен знать, кто его сбил. Я не имею никакого отношения к этому вертолету». В это время подошел Нижегородцев. Сегодня ему была отведена роль доброго следователя. Хотя вряд ли этот чеченец, схоронивший старшего сына и выглядевший гораздо старше своих 39 лет, верил в добрых федералов. «Успокойтесь, пожалуйста», — сказал вампир. «Никто вам ничего не предъявляет. Как вас зовут?» «Юнус меня зовут. В паспорте же написано». «Все в порядке?» — спросил Нижегородцев у оперативника. «Верните тогда документ хозяину». Тот отдал паспорт и пошел к калитке. «Так, говорите, вас уже опрашивали по этому поводу?» — продолжил разговор вампир. «Спрашивали, конечно. А кто конкретно?» «Да ваши разве когда-нибудь представляются?» «Это да, редко представляются», — согласился вампир. «Редко? Да вообще ни разу за две войны. А вы и в первую здесь были? Никуда не уезжали?» «Уезжал, потом приезжал. Всю жизнь не будешь же по палаточным лагерям для беженцев, да по родственникам». «Это так. Компенсацию хоть дали?» «Какую компенсацию? Дом мой, слава Аллаху, целый остался. Вот и вся компенсация». Нижегородцев похлопал себя по карманам, делая вид, будто что-то ищет. «Курите?» — спросил он. «Да». Юнус достал из бокового кармана куртки начищенный серебряный портсигар. Открыл, хмуро протянул. «Благодарю». Нижегородцев взял не сигарету, а весь портсигар. Закрыл, покрутил в руках, рассматривая. «Серебряный. Откуда он у вас?» Юнус замялся. «Да, сын нашел». «А где такое добро валяется?» «Возле сгоревшего вертолета». Хозяин явно озаботился. И не столько судьбой портсигара, которая была совершенно ясной, сколько последствиями присвоения этой находки. «Значит, все-таки имеете отношение к вертолету?» — строго спросил Нижегородцев. «Так какое отношение?» Юнус перестал разыгрывать несправедливо обиженного и превратился в покорного, законопослушного гражданина, на которого пала тень необоснованного подозрения. «Мальчик случайно нашел. Гуляли они там». «Я должен изъять портсигар и записать ваше объяснение. И вашего сына опросить. И всех, кто что-то знает об этом. И вы должны нам в этом помочь». «Пишите, раз надо. Я не против. Чем могу, помогу. С моим Мурадом там Заур был, товарищ. В конце улицы живет. Он еще погибшего нашел. И автомат. Но автомат они не трогали». «Ну вот, это другое дело», — смягчил тон вампир.